Глава 16. Ледяной сад. Суюки. Бывали дни, когда Суюки скучала по жизни. Дни, когда память, непрошенные гости ей просачивалась в сердце, принося с собой прохладу весеннего ветерка, сладость любимого блюда, тепло солнца на коже. И тогда, на краткий миг, она жалела, что стала бесплотным духом. Но сегодня выдался совсем другой день. «Холодно, сил нет», — пожаловался Така, ёжась под порывами метели. Губы маленького Юкая посинели, а зубы стучали. Он печально плелся по пятам за господином Сайгэцу. На его рукава налип лед, а широкополая шляпа побелела от снега. «Да долго еще идти, хозяин?» «Нет», — не оборачиваясь, ответил Сайгэцу. «Владыка леса нас слышит. Если не хочешь, чтобы твои губы смерзлись навечно, помалкивай». Така тут же стиснул зубы и съежился под своим соломенным плащом до прямо-таки крошечных размеров. И хотя Суюки холода не чувствовала, она содрогнулась. Вокруг темнел скованный морозом лес. Рослые пушистые сосны гнулись под тяжестью льда и снега. «И как они только не ломаются», — подумала Суюки, нагоняя Таку. Снег холодный и властный, точно суровый хозяин, требовал безмолвного уважения от всего, к чему прикасался. Стоило им выйти на маленькую тихую поляну, как снегопад тут же прекратился, а лес вокруг замер. Даже ветерок и тот не тревожил ветки деревьев, хотя Суюки почти чувствовала холод, которым веяло от свисавших с них сосулек и от облачков пара, срывавшихся с губ Таки. Господин Сайгэцу не сбавлял шага и уверенно шел по поляне. Така и Суюки старались не отставать. Снег тут был довольно глубоким и похрустывал под ступнями Юкая, будто бы тот шагал по камушкам или веткам. «Ой!» Така вдруг остановился и запрыгал на одной ноге, словно порезал палец. «Ой-ой-ой, укололся! Это что такое?» Господин Сайгэцу остановился и с тенью раздражения обернулся к Юкаю. «Така», — предостерегающим тоном произнес он. «Сумимасен», — торопливо прошептал Така и, поморщившись, сунул руку в снег. «Простите, хозяин, кажется, я наступил на сломанную ветку». Тут он застыл, точно громом пораженный, выпучил глаз и выудил из снега половину черепа. Взвизгнув, крошка Юкай уронил ухмыляющуюся челюсть. Она с глухим стуком упала на землю и укатилась, разметав белый покров, из-под которого показался еще один череп. По кромке поляны прошелестел тихий женский смех, подняв ветерок и взвихрив снег. А затем раздался шепот. «Добро пожаловать в мой сад!» Суюки испуганно оглянулась, а Така спрятался за Сайгэцу. «Последнее время гости ко мне нечасто захаживают. Может, останетесь ненадолго? Не хотите сами что-нибудь тут посадить?» Порыв ветра снова взметнул в воздух снег, растрепал волосы Сайгэцу и раздул рукава его одежд. Он смел белый покров, обнажив блестящие кости, рассыпанные по поляне. Черепа, ржавеющие мечи и другое оружие, скелеты и человеческие, и звериные. Все они наполовину вмерзли в землю. Так ахнул, а Суюки почувствовала, что меняет облик, превращается в шар света. Над поляной снова зашелестел смех. Сайгэцу вздохнул. «Я уже видел твой сад, Юкика», — обратился он к пустоте. «И пришел совсем не за этим». «Ох, Сигэцу сама, какой ты скучный!» Голос прозвучал почти обиженно, а снежный вихрь и не собирался униматься. Тонкие, точно кружево белые пальцы погладили Сэйгэцу по рукаву, а потом сомкнулись вокруг Таки, подергали его за шляпу. «Точно не хочешь оставить мне подарочек? В моей коллекции пока нет одноглазого черепа». Йокай поморщился и заскулил, вцепившись в брюки хозяина. Сэйгэцу сощурил золотистые глаза. «Не хочу, и вряд ли тебе нужны новые украшения», — твердо сказал он, а потом вскинул руку, смахнув снежные нити, обвившиеся вокруг него. «Я пришел забрать должок, только и всего». Льнувший к нему снежный вихрь отпрянул. «Столько лет прошло, Сэйгэцу-сама». В голосе проступили жалобные нотки. «Сменялись века, а ты все не приходил. Я уже и забыла о долге». «Зато я помню», — беспощадно отрезал Сэйгэцу. «Ты честно исполнишь обещание, которое дала мне в тот день, Юкика. Или оскорбишь меня обманом?» Раздался долгий печальный вздох, и снег исступленно закружил вокруг поляны. «Сэйгэцу сама!» — оскорбленно произнесла Юкика. «Я не нарушу данного слова. Никто не посмеет обвинить меня в том, что я не исполняю обещаний. Чего ты хочешь?» Господин Сэйгэцу улыбнулся. «Пока мы тут с тобой говорим, они по имени Хакаэмона движется к храму Стального Пера», — ответил он. «Мне нужно, чтобы ты помешала ему туда попасть».